Глава 56. Мэтт проводил Лорен до столика в кабинке. Едва не сели, как в стереосистеме зазвучала популярная песня «Любовным взглядом». Помещение погрузилось во тьму. Танцовщицы на сцене стали казаться очень далекими. «Ты не вооружена?» — спросил Мэтт. «Не было времени получить разрешение на ношение оружия. Значит, прибыла сюда как частное лицо». «И что?» Мэтт пожал плечами. «Если бы я захотел, мог бы просто пристукнуть тебя и смыться. Ты не смотри, что я маленькая. Я крутая девушка. Не сомневаюсь. Всегда была крутой даже в начальной школе. А ты нет». Он кивнул. «Так что тебе известно о моей жене? Может, ты начнешь первым, Мэтт?» «Как-то не с руки. Исчерпал доверие, а ты нет. Что ж, по крайней мере, честно. Так что?» Лорен призадумалась. Причин умалчивать у нее не было. Она не сомневалась в невиновности Мэтта. А если даже и была не права, пусть его вину доказывают другие. И уж тогда ему не отвертеться. Одними разговорами не отделаться, все равно никто не поверит. Слишком большая роскошь для бывшего заключенного. «Знаю, что настоящее имя и фамилия твоей жены — Кэндис Поттер». И она принялась рассказывать. Мэтт тоже не молчал, перебивал вопросами, заканчивал за нее фразы. Когда Лорен дошла до заключения о вскрытии Кэндис Поттер и заметила, что жертва страдала синдромом андрогенной нечувствительности, Мэтт нервно выпрямился, его глаза расширились. «А ну-ка, повтори». Макс Дэро перепроверял тот факт, что жертва страдала САН. «Это все равно, что быть гермафродитом?» «Не совсем, но вроде того». «Вот как Макс Дэро вычислил». «Что вычислил?» «Что Кэндис Поттер жива. Послушай, в возрасте 15 лет моя жена родила ребенка, дочь. Ее отдали на удочерение». Лорен закивала. «Каким-то образом Макс Дэро узнал и это». «Да, тогда я и вспомнил о результатах вскрытия. Если Кэндис Поттер могла в свое время забеременеть...» «Значит, убили не Кэндис Поттер, а кого-то другого», — закончил за нее Мэтт. «Твоя жена должна встретиться сегодня с дочерью, да, в полночь? Вот почему ты заключил со мной сделку, решил сдаться и задержать меня здесь, чтобы Оливия могла встретиться с дочерью». «Верно», — промолвил Мэтт. «Что ж, очень мило с твоей стороны. Пошел на такую жертву. Да и вообще принц голубых кровей, за тем исключением...» Мэтт осекся. «Господи, ты только вдумайся, это же самая настоящая подстава. Ловушка». «Не понимаю», — пробормотала Лорен. «Сейчас поймешь. Представь себя на месте Макса Дэроу. Тебе становится известно, что Кэндис Поттер жива, она просто сбежала. Где станешь искать ее?» «Не знаю». «Попытаешься выманить ее из норы? Вот что». «Да, наверное». «А как? Как заставить ее? Надо выдумать историю о давно потерянной дочери, о том, что та на пороге смерти, и отправить Оливии послание. Ты ведь коп, и тебе не составит особого труда выяснить кое-какие подробности и детали о больнице, враче, городе, где это происходило. Может, даже удалось выяснить это от самой дочери?» «Сомнительно», — заметила Лорен. «Почему?» «Почему Дэро был так уверен, что она станет искать в интернете все, что связано с ее бывшей фамилией?» «Не знаю. И потом, разумеется, Дэро этим не ограничивался. Пытался нащупать другие ниточки, старые связи, к примеру. Но больше всего рассчитывал на компьютер. Если Оливия скрывается где-нибудь здесь, если у нее есть компьютер, как у каждого нормального человека в этом свободном мире, вероятно, ей станет любопытно, и она начнет искать все, что связано с ее старой фамилией. Рано или поздно это должно было случиться, верно?» Лорен нахмурилась. Мэтт тоже смотрел мрачно. «Послание на мой мобильный телефон», — промолвил он. «При чем тут они?» Ему казалось, он вот-вот нащупает связь, и все станет окончательно ясно. В кабинку к ним заглянула официантка. «Подать еще выпить?» Мэтт достал бумажник, извлек из него 20-долларовую купюру, протянул официантке. «Вы знаете Кимми Дейл?» Девушка замялась. «Я только хочу, чтобы вы ответили «да» или «нет». 20 баксов». «Да». Он протянул ей 20-ку, достал вторую. «Она здесь?» «Опять «да» или «нет»?» «Именно, нет». Мэтт протянул ей деньги, достал еще 3 купюры. А вот это получите, если сообщите, где она сейчас». Девушка колебалась. Мэтт продолжал держать деньги. «Кими, наверное, дома. Вообще она повела себя странно. Ее смена заканчивается в 11, она вылетела отсюда как ошпаренная. Примерно с час назад. С ней была какая-то дама». Лорен вопросительно взглянула на Мэтта. Тот и глазом не моргнул. С невозмутимым видом он достал еще двадцатку и фотографию Оливии. «Вот с этой дамой». Внезапно официантка почему-то испугалась и не ответила. Впрочем, в том же не было нужды. Лорен резко поднялась из-за стола и направилась к двери. Мэтт сунул купюру официантке и последовал за ней. «В чем дело?» — спросил он. «Идем», — велела ему Лорен. «Я уже знаю адрес Кими Дейл». Кими вставила кассету в видеомагнитофон. «Мне следовало бы догадаться», — пробормотала она. Оливия опустилась на диван и ждала. «Помнишь кладовку в кухне?» — спросила Кими. «Да. Недели через две, может, три после твоего убийства я купила большую банку растительного масла, придвинула стремянку, поднялась, чтобы поставить банку на самую верхнюю полку, и вдруг увидела это за дверцей». Она кивком указала на экран. Кассета была прикреплена с задней стороны дверцы с помощью скотча. «Ты просмотрела запись?» «Да», — тихо ответила Кими. «Мне следовало бы, ну, я не знаю, избавиться от нее, отнести в полицейский участок». «Но ты этого не сделала. Почему?» Кими пожала плечами. «Что там было?» Кими хотела объяснить, затем указала на экран. «Смотри сама». Оливия подлила себе вина. Кими расхаживала по комнате, ломая руки и не глядя на экран. На протяжении нескольких секунд по экрану бегали полосы и зигзаги. Наконец появилась картинка, такая знакомая. Спальня, все снято в черно-белом цвете. В нижнем углу дата и время съемки. На краю кровати сидел мужчина. Оливия его не узнавала. Мужской голос прошептал: «Это мистер Александр». Мистер Александр начал раздеваться. Откуда-то справа возникла женщина и стала ему помогать. «Кассандра», — пробормотала Оливия. Кими кивнула. Оливия нахмурилась. «Клайд тайно снимал клиентов?» «Да», — ответила Кими. «И не просто снимал. О чем ты? Сейчас поймешь». Оба участника действа на экране были, в чем мать родила. Кассандра навалилась на мужчину сверху. Спина изогнута, мышцы напряжены. Рот открыт в беззвучном крике. Казалось, Оливия и Кими слышали стоны и крики страсти, и в них отчетливо улавливалась фальшь. «Думаю, с меня достаточно», — произнесла Оливия. «Нет», — возразила Кими, — «самое интересное впереди». Она нажала на кнопку быстрого прокручивания пленки. Теперь все движения на экране сменяли друг друга с непостижимой быстротой. Менялись позы партнеров. Впрочем, времени это заняло немного. Вот мужчина устало отвалился от Кассандры, начал поспешно одеваться, вышел из комнаты. Как только это произошло, Кими вернула показ в обычный режим. Кассандра глядела в камеру и улыбалась. У Оливии захватила дух. «Ты только посмотри на нее, Кими. Она совсем молоденькая». Кими перестала рассказывать по комнате. Приложила палец к губам, указала на экран. Снова прорезался закадровый мужской голос. «А это сувенир для мистера Александра». Оливия нахмурилась. Похоже, что голос принадлежал Клайду Ренгару, хоть он и старался изменить его. «Получила удовольствие, Кассандра?» «Море удовольствия», — бесцветным тоном ответила Кассандра. «Мистер Александр был просто супер». Короткая пауза. Кассандра торопливо облизала губы, взглянула куда-то в сторону, словно ожидая подсказки. Таня заставила себя ждать. «А сколько тебе лет, Кассандра?» 15. «Это точно?» Кассандра кивнула. В объективе показалась рука, она протягивала девушке какую-то бумагу. «Исполнилось 15 как раз на прошлой неделе. Вот свидетельство о рождении». Она поднесла документ ближе к объективу камеры. Поначалу изображение было расплывчатым, затем кто-то навел на фокус. Кассандра держала свидетельство секунд 30. Родилась в благотворительном медицинском центре в Нампе, штат Айдахо. Имена родителей — Мэри и Сильвестр. Даты тоже были отчетливо видны. «Мистер Александр хотел 14-летнюю», — говорила Кассандра, словно читая по бумажке, но потом сказал, что и я подойду. Изображение на экране погасло. Оливия молчала. Кимми тоже не произносила ни слова. Они не сразу осознали всю мерзость того, чем занимался Клайд Ренгар. «Господи!» — пробормотала Оливия. Кимми вздохнула. «Значит, Клайд не просто шантажировал их проститутками», — сказала Оливия. «Поставлял им несовершеннолетних. И в качестве доказательства использовал свидетельство о рождении. Делал вид, что в его заведениях работают вполне половозрелые девушки. Но даже если потом клиент утверждал, будто был уверен, что девушке уже исполнилось 18, все равно это расценивалось как серьезное преступление. И этот тип, мистер Александр, очень испугался, что все всплывет. Он мог закончить свои дни в тюрьме». Экран снова ожил. На нем появился другой мужчина. «Это мистер Дуглас», — раздался закадровый шепоток. Оливия похолодела. «О нет, только не это. Кэнди?» Она придвинулась к экрану. Мужчина на постели. Мистер Дуглас — никто иной, как Адам Йетс. Оливия, точно завороженный, не сводила глаз с экрана. Вот в комнату снова входит Кассандра, помогает ему раздеться. «Вот оно что!» Вот почему Клайд так отчаянно хотел найти эту пленку. Решил шантажировать с ее помощью офицера ФБР. И тогда наверняка не мог бы предположить, хотя и не был настолько глуп, что стоит лишь попробовать, и ему придет конец. «Ты его знаешь?» — спросила Кимми. «Да», — произнесла Оливия. «Недавно познакомились». Неожиданно входная дверь с грохотом распахнулась. Оливия и Кимми резко обернулись на звук. Кэл Доллинджер притворил за собой дверь, достал пистолет и прицелился.